Вижу том грядущей хрестоматии. Две страницы мне отведены. Там застряну, как бычок в томате я. А детали не нужны. Две страницы следовало бы, надо бы, чтоб стихи торчали словно надолбы, чтобы даже танковый удар мой выдерживал словесный дар.